Арзамас и Гёте-институт в Москве представляют курс Оксаны Тимофеевой «Главные философские вопросы. Зачем нам природа?» Лекция четвертая. Природа. От ресурса к божественной сущности. Современное понимание природы во многом является ресурсным. Это характеризует не только наши способы производства и потребления, но и способы мышления. Природа понимается как неиссякаемый источник ресурсов, и в этом есть еще элементы того понимания природы, о котором мы говорили применительно к античности, как производящего начала всего, и того понимания природы, которое появляется в Средневековье, когда природа является сотворенным и в этом смысле менее значимым, чем, скажем, духовная жизнь человечества, то есть чем-то таким, чем можно, в принципе, пренебречь. И это понимание природы как вторичного, не очень значимого, христианское, по сути, понимание, но во временной науке обретает формы технократического, потребительского уже отношения к этому ресурсу. То есть, с одной стороны, вот неиссякаемый ресурс, а с другой стороны, ресурс не божественный сам по себе, не тот, которому мы поклоняемся, а тот, над которым мы господствуем. Наши отношения с природой — это отношение господства и рабства, когда природа оказывается в подчиненном положении. Однако в XX веке, особенно вот в XXI веке, добавляется что-то еще к такому пониманию, в частности, экологическое мышление, в рамках которого природа — это что-то, о чем нужно заботиться, что нужно беречь, сохранять, и по отношению к чему таким образом мы в покровительственном находимся положении. То есть мы можем быть и покровителями щедрыми природы, защищать ее от каких-то своих же собственных воздействий. Я расскажу одну историю, которая излагается Овидием в «Метаморфозах». Основана она на греческом мифе. Два бога, Гермес и Зевс, или в римской версии Меркурий и Юпитер, ходят по домам, переодевшись смертными, и стучатся в двери, прося еды и прибежища. И в этом обличии бродяг их никто не узнает, их все гонят прочь, и только одна пожилая бедная пара, Филимон и Бавкида, пускают их к себе, открывают двери и приглашают за стол. Но поскольку они очень бедные, они вот предлагают какие-то скромные продукты, немножко мяса у них есть, какие-то овощи, ну и вино. И вдруг замечают странную вещь. Вот они наливают это вино гостям, а кувшин снова наполняется сам по себе. Чем больше они наливают, тем больше он наполняется. И тогда Филимон и Бавкида понимают, что их гости непростые смертные. Ну и потом, естественно, их боги отблагодарят, но это уже другая история. Нас же здесь интересует вот что. Мишель Сер, французский философ современный, в своей известной книге «Паразит» цитирует эту легенду и описывает в связи с ней наше отношение к природе как паразитизм, называя эту историю ежедневным чудом паразита. И весь мир, по мысли Мишеля Сера, представляет собой систему отношений, в которой один является паразитом, а другой является хозяином. Паразит присасывается к хозяину и живет за его счет, и иногда его разрушает, а иногда не разрушает. Хозяин, он же одновременно и хозяин в смысле социальном, тот, кто приглашает гостей. А паразит — это такое нейтральное обозначение для гостя, тот, кто пришел в гости. Тот, кто ест с чужого стола. И вот этот чужой стол оказывается скатертью-самобранкой, на которой не заканчиваются угощения. Вот это и есть чудо-паразита. Чудо-паразита, говорит Мишель Сер, наблюдается в наших отношениях с природой, когда природа рассматривается как неисчерпаемый ресурс или феникс, возрождающийся из своего же пепла. Когда я говорила в заключении предыдущей лекции о том, что такое, по мысли Гегеля, цель природы, я уже упоминала эту фигуру. Феникс — это птица, которая сама себя сжигает, которая себя приносит в жертву, и природа себя приносит в жертву для того, чтобы духовное начало могло из нее проявиться в полной мере. Или же это горючее в материалистическом таком смысле. Феникс наших дней, непрерывно приносящий себя в жертву и сжигающий себя природа, это так называемые полезные ископаемые, это то, что человек добывает в природе и использует для роста прибыли, капитала. Проблема добычи ресурсов ставит перед нами сложный вопрос. Будет ли природа и дальше обеспечивать людей всеми необходимыми ресурсами, или же существует реальная опасность истощения этих ресурсов? В экологической науке, в частности, существует даже понятие «долга перед природой». Население планеты ежегодно расходует больший объем ресурсов, чем Земля способна воспроизвести. И день экологического долга, когда оказывается полностью израсходован весь годовой запас ресурсов, наступает все раньше. В этом году, например, в 2021, мы истратили все воспроизводимые природные ресурсы уже в июле. И до января, когда откроется как бы новый счет, мы, получается, живем в долг у природы или в кредит. Важный для современного понимания природы термин – добывающая экономика. Экономика, основанная на добыче природных ресурсов и извлечении прибыли. Экономика, которой дал в свое время наиболее удачное определение Карл Маркс – капиталистический способ производства. Собственно, к Марксу и его анализу капиталистической системы производства и восходит современная парадигма в нашем осмыслении природы, не ресурсная, а вот как раз экологическая. Именно с него начинается в философии экологический поворот. В различных своих работах Маркс пишет о связи человека и природы. Например, он пишет об этом в терминах отчуждения. Человек отчужден от другого человека, человек отчужден от продуктов своего труда. И от своего естественного бытия. То есть, поскольку в системе капиталистических отношений человек вынужден себя воспроизводить как рабочую силу, он утрачивает какие-то простые животные формы жизни и становится в этом смысле меньше, пишет Маркс, меньше, чем животное. Он лишен самой своей сущности. Маркс употребляет это слово «сущность», говорит о родовой сущности человека. Вот родовая сущность человека – это то, что ему присуще как виду. Это универсальное производство, говорит он, способность к труду, но труду не простому, а свободному, творческому труду. И труду, который свободный в той же мере, в какой и универсальный, то есть он связан со способностью человека работать не только для удовлетворения собственных потребностей, но и просто так вообще, и не только для себя, но и для других. Например, бобёр строит плотину, потому что, по мысли Маркса, в этом заключается его потребность, и это инстинктивная деятельность, а человек может построить плотину для бобра, и не только. Вот это такой момент, связанный с добывающим производством. Но вот, например, в своих поздних записках, уже после 1868 года, Маркс более глубоко начинает заниматься исследованиями вопросов естествознания и уже более конкретно рассуждает об экологических вопросах, о связи биохимических процессов, происходящих в почве, с капиталистическим производством и методами ведения хозяйства, указывая на то, какую роль занимает земля как ресурс природный в противоречии между человеком и капиталом. Об этом пишет, например, из современных авторов Джон Беллами Фостер, марксист, который исследует экологические аспекты учения Маркса. В частности, он обращает внимание на такое понятие, как всеобщий метаболизм природы. Природа как организм со своим метаболизмом существует. Это некоторое экологическое целое, которое по своим законам функционирует. И капитализм капиталистическое производство этот метаболизм ломает, разрывает. Метаболический разрыв происходит, из-за которого мы оказываемся в ситуации экологической катастрофы. Из важных для Маркса терминов, имеющих отношение к философии природы, к нашему пониманию природы, следует упомянуть реальное подчинение. Что такое реальное подчинение, если мы говорим, например, о животных? Курица в промышленном производстве в состоянии реального подчинения, ее форма жизни отличается от той формы жизни, которая была бы в естественной среде, потому что курица не двигается, она стоит всю жизнь вместе с такими же курицами, тесно прижатыми друг к другу в каких-то контейнерах, чтобы производить мясо или яйца. Ее тело полностью определено той прибылью, которую из ее живого организма можно извлечь. Вот это и есть реальное подчинение. Но и, конечно, в жизни человека происходит то же самое. Рассмотрение каких-то параллелей между жизнью людей и животных у Маркса всегда позволяет высветить кардинальное противоречие общества между свободой и несвободой, между тем, чем вещь должна была бы быть по своему свободному предназначению и желанию, и тем, чем она вынуждена быть, потому что такова система производства, в которой эта вещь включена. Всю систему, которая называется капитал, нужно менять, и это отвечает на вопрос об экологическом кризисе. И этот ответ является не таким уж старым, потому что и сегодня все уважающие себя философы и авторы, которые пишут о природе, так или иначе этот ответ воспроизводят. Вот, например, обратимся к популярной сегодня гипотезе Геи, которая была выдвинута в 70-х годах XX века британским климатологом Джеймсом Лавлоком и американским микробиологом Лин Маргулис. В соответствии с этой гипотезой Земля представляет собой единый живой организм. Как у Шеллинга, как у Спинозы, как у Джордана Бруно, как у Платона. То есть это одна и та же, в общем-то, линия мысли. Это вполне себе античный концепт, единый живой организм, который саморегулируется и настроен на непрерывный баланс взаимодействующих между собой органических и неорганических элементов. Сами эти авторы говорили, что они, конечно, не имели в виду, что Земля в буквальном смысле живое существо, но что скорее это такая динамичная физиологическая система, которая, как они пишут, включает в себя биосферу и поддерживает нашу планету более 3 миллиардов лет в гармонии с жизнью. То есть это саморегулирующийся суперорганизм. Идею эту придумали на самом деле даже не Лавлок и Маргулис, а российский ученый Владимир Иванович Вернадский, который еще в 20-х годах прошлого века предложил концепцию биосферы и ноосферы. Биосфера – это то, что мы сегодня называем природой, или то, что Лавлок и Маргулис называют геей, и ноосфера – в общем-то то, что Гегель называл духом. Это духовное начало, да, то есть, соответственно, здесь сохраняется дуализм. Ноосфера – это не Бог, а это именно дух в таком материалистическом смысле, как произведённая интеллектуальная реальность новая, которая над природой надстраивается. Ну, или в каком-то смысле то, что мы сегодня обозначаем как антропоцен. Это новая геологическая эпоха, которая характеризуется тем, что человечество становится активной силой, которая трансформирует Землю. Не просто одним из форм существующего, но тем, под действием чего природа становится совсем другой, и Земля другой. Почему это называется у Лин и Маргулис гипотеза Геи? Это, конечно, отсылка вот к греческой мифологии и возвращение вообще к древним космологиям. очень характерная для современности вещь, когда снова становятся модными древние мифологии, древние космологии и дохристианские языческие формы постижения мира, анимизм, тотемизм, магическое мировоззрение. Так вот, Гея отвечала в Древней Греции прежде всего за плодородие. Обратите внимание, что опять же от земли, от природы ожидается какое-то производство. Это порождающее начало во главе угла остается. Что, кстати, является объектом феминистской критики в рамках философии природы. Феминистская критика обращает наше внимание на то, что в отношениях так называемых человека и природы существует и гендерное, в том числе, неравенство. Природа выступает в этих отношениях как начало пассивное, слабое и доминируемое, а человек и техника, технология как активное, такое завоевывающее, агрессивное, маскулинное начало. И, разумеется, это то, что нужно менять, полностью перестраивать все эти отношения. То есть здесь уже речь идет не об экономике, как в марксистской экологической мысли, а о гендерном дисбалансе, скажем так, в отношениях человека и природы, если эти отношения вообще существуют, потому что понятно, что выделение человека из природы — это такой искусственный конструкт, который нужно постоянно разрушать, показывать, что он является оптической иллюзией, и нет никакого человека вне природы. Человек — это животное, это природное существо, просто оно по отношению к самому себе, как природному существу, выстраивает такие сложные проекции бесконечно. И целая огромная длинная история философии и культуры представляет собой череду вот таких вот проекций. То природа в ней добрая, то природа в ней злая, то порождающая, то порожденная, то опасная, а то нуждающаяся в защите и спасении. Возвращаясь к гипотезе Лавлока и Маргулис, гипотезе Геи, отмечу, что ее подхватили некоторые современные авторы, например, Изабель Стенгерс, Бруно Латур и Донна Хэрауэй. Вот что пишет Изабель Стенгерс в книжке «Во времена катастрофы, сопротивляясь наступающему варварству» в главе под названием «Вторжение Геи». Именно так она называет современный экологический кризис. По мысли Стенгерс, Гея — это живая земля, это все-таки существо, а не совокупность безличных процессов. У нее есть не только история, но и свой режим деятельности, и своя чувствительность, свой способ существования. То есть это не вещество, а существо. Гея чувствительная, и она при этом безразлично к какой бы то ни было справедливости, то есть она не отдает по заслугам. Вторгаясь в наши дела, она может действовать разрушительно, но не намеренно, хаотично, как нам кажется. Поэтому под раздачу в надвигающейся экологической катастрофе попадают прежде всего беднейшие регионы и беднейшие слои населения. Не те, кто привел к этой катастрофе, не корпорации капиталистические, которые ответственны за выбросы углекислого газа в атмосферу, за загрязнение атмосферы, водоемов, почвы, но на тех, кто как раз-таки страдает, кому и так уже плохо, это вот беднейшие какие-то регионы и слои. Проблема в том, по мысли Стенгерс, то сейчас природная политика находится в компетенции экономистов и представителей власти, различных институций и аппаратов, существование которых направлено на сохранение и развитие капиталистической экономики, суть которой, опять же, извлечение прибыли. И эта политика, конечно, для экологии губительна. Поэтому борьба с капиталистическими аппаратами – это для современного человечества самое важное на свете дело, если мы ставим перед собой задачу природу действительно спасти. Но, может быть, дело не в спасении, а в налаживании каких-то других отношений, потому что наша идея о том, что природу можно спасти, уже предполагает какую-то позицию сверху вниз, да, как будто бы природа — это были какие-то подзащитные нам братья меньшие, растения, животные, а мы были бы все еще, как в парадигме возрождения, например, такими всесильными божественными агентами, которые бы могли этой природой распоряжаться на свое усмотрение. Но в целом можно сказать, что если в новое время происходит так называемое расколдовывание мира и секулярная наука начинает господствовать, которая отделяет себя как от древних языческих космологий, так и от христианской теологии, то в наше время с экологическим поворотом происходит своего рода перезаколдовывание мира, в котором природа постепенно снова начинает обретать статус божественной или околобожественной сущности. Этот вывод, конечно, является очень приблизительным, однако он позволяет нам в общих чертах описать ту траекторию, которую проделывает мысль о природе со времен античности до наших дней. И мы видим, что в нашем понимании шарообразной природы происходит замыкание. Мы снова возвращаемся к истокам, и здесь нас могут ожидать какие-то интересные сюрпризы, потому что к истокам мы возвращаемся не с пустыми руками. Мы как будто бы проделали целое путешествие через историю развития духовной культуры и религии, и философии, и на этом пути собрали много интересных интеллектуальных трофеев, которые, возможно, помогут нам начать сначала, но уже не делать больше тех ошибок, которые делали наши предшественники в отношениях человека и природы. Над курсом работали редактор Дарья Тимченко, фактчекеры Юлия Гизатуллина и Максим Колопотин, звукорежиссер Федор Пудалов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Запись сделана в студии «Башня» в Санкт-Петербурге. Мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Варвару Скопину и Алексея Пономарева. Курс подготовлен совместно с Гёте-институтом в Москве в рамках программы «Устойчивое развитие. Культурная перспектива». Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении «Радио Арзамас». Кроме них, вы найдете там все наши курсы, подкасты и аудиоматериалы, в том числе те, которых больше нет нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.